Когда ты понимаешь, что лучше всего остаться одной, без лишних слов и эмоций, навязывание убогих суждений, когда раз за разом ты должна быть другой, говори по-другому. Таким образом, никто не нужен, когда себя вынуждают прислуживать. Я осталась одна снова смотреть на закат, понимая, что в лучшем случае со мной никто не останется. И разделить это не с кем, кроме голоса, который не принуждает меня быть ведомым и не вынуждает меня тянуть лямку с довольно весомым грузом чужих и чуждых эмоций. На выжженном поле, на котором ранее кто-то неведомый рисовал будто бы тайные послания миру, огонь рисовал совсем другие картины, уничтожая устойчивым принципом все то, что было воздвигнуто до. Ведь там горела рожь одновременно с ложей и плодородные, несущие другим жизнь колосья. «Я вам больше не верю!» — так во мне кричал зверь. Однако потеря есть потеря, ее следствие. Просто пришлось еще раз в этом убедиться.